Глава 8. Збышка в душе укорял себя за то, что в горе своем позабыл о дяде, а так как он и без того привык быстро приводить в исполнение свои намерения, то на другой же день они с рыцарем Делоршем отправились в Плоцк. Дороги, лежащие близ границы, даже во времена полнейшего мира, не бывали спокойны вследствие разбойников, многочисленные шайки которых поддерживали и оберегали крестоносцы, в чем резко обвинял их король Егелла. Несмотря на жалобы, доходившие до самого Рима, несмотря на угрозы и суровые расправы, соседние комтуры позволяли кнехтам присоединяться к разбойникам. Правда, комтуры отрекались от тех, которые имели несчастье попасть в польские руки, но тем, которые возвращались с добычей и пленниками, они давали убежище не только в принадлежащих ордену деревнях, но и в замках. В эти разбойничьи руки часто попадали путники и пограничные жители, а в особенности дети богатых людей, которых похищали ради получения выкупа. Но два молодых рыцаря с большими свитами, состоящими кроме возниц из нескольких десятков пеших и конных слуг, не боялись нападений и без приключений добрались до Плоцка, где тотчас по приезде ждала их приятная неожиданность. На постоялом дворе нашли они Талиму, прибывшего за день до них. Случилось так, что староста крестоносцев из Любавы, услыхав, что посланный в тот момент, когда на него напали недалеко от Бродницы, успел припрятать часть выкупа, отослал его в этот замок, поручив комтуру выудить у старика признание, где спрятаны деньги. Талима воспользовался случаем и бежал. Когда же рыцари стали удивляться, что это ему удалось так легко, он объяснил им все таким образом. «Все из-за ихней жадности. Бродницкий комтур не захотел приставить ко мне большой стражи, потому что не хотел, чтобы кругом стало известно о деньгах. Может быть, они сговорились с любавским старостой поделиться и боялись, что в случае распространения слухов придется большую часть отослать в Мальборг, а то и все отдать этим фон Баденам. И вот он приставил ко мне только двоих людей. Одного благонадежного кнехта, который должен был вместе со мной плыть под Рвенце, и какого-то писаря. А так как им нужно было, чтобы никто нас не видел, то было это под вечер. А граница, как вы сами знаете, находится поблизости. Дали мне дубовое весло, ну и слава богу. Вот я и в Плоцке». «Понимаю». «А те двое не вернулись», — воскликнул Збышка. В ответ на эти слова хмурое лицо Талимы озарилось улыбкой. «Ведь Дровенца впадает в Вислу», — сказал он. «Как же им было вернуться против течения? Разве только в Торуне найдут их крестоносцы?» И, помолчав, он обернулся к Збышке, прибавив. «Часть денег любавский комтур у меня отнял, но спрятанные при нападении я отыскал и теперь отдал их господин вашему оруженосцу спрятать, потому что он живет в замке у князя, и там им безопаснее, чем у меня на постоялом дворе». «Так мой оруженосец здесь, в Плоцке? А что он здесь делает?» — с удивлением спросил Збышка. «Привезя Зигфрида, он уехал с той панной, которая была в Спыхове, а теперь состоит при здешней княгине. Так он вчера говорил». Но Збышка, который, будучи подавлен смертью Дануси, ни о чем в Спыхове не спрашивал и ничего не знал, только теперь припомнил, что чех был отправлен вперед с Зигфридом, и при этом воспоминании сердце его сжалось от горя и жажды мести. «Правда», — сказал он. «А где же этот мучитель? Что с ним сталось? Разве Ксен Скалеп не говорил вам? Зигфрид повесился, и вы, господин, проезжали мимо его могилы». Наступило молчание. «Оруженосец говорил», — сказал наконец Талима, «что собирается к вам, и что сделал бы это уже давно, но должен был оберегать панну, которая здесь по возвращении из Пыхова хворала». И словно от сна, пробудившись от горестных воспоминаний, Збышка снова спросил. «Какую панну?» «Да вот эту самую», — отвечал старик. «Сестру вашу или родственницу, которая приезжала с рыцарем Мацкой в Спыхов, одетая мальчиком, и по дороге нашла нашего пана, идущего ощупью. Если бы не она, не узнали бы нашего пана ни рыцарь Мацка, ни ваш оруженосец. А наш пан потом очень любил ее, потому что она за ним ухаживала как дочь, и потому что кроме ксенза Калеба она одна могла понимать его». Тогда молодой рыцарь широко раскрыл глаза от удивления. «Ксен Скалеб не говорил мне ни о какой панне, Никакой родственницы у меня нет. Не говорил, потому что вы, господин, все забыли от горя и ни о чем не хотели знать. А как же зовут эту панну? Зовут ее Егенка. Сбышке показалось, что он видит сон. Мысль о том, что Егенка из далеких Сгожелец могла приехать в Спыхов, не умещалась в его голове. И зачем? Почему? Правда, для него не было тайной, что девушка любила его и льнула к нему в Сгожелецах, но ведь он же сказал ей, что женат. Поэтому он никак не мог допустить, чтобы старик Мацка взял ее в Спыхов с той целью, чтобы выдать ее за него. Впрочем, ни Мацка, ни Чех не сказали ему о ней ни слова. Все это показалось ему чрезвычайно странным и совершенно непонятным, и он снова стал забрасывать Талима вопросами, как человек, не верящий собственным ушам и желающий, чтобы ему еще раз повторили невероятное известие. Однако Талима не мог сказать ему ничего, кроме уже сказанного. Зато он отправился в замок искать оруженосца и вскоре, еще до захода солнца, вернулся с ним. Чех приветствовал молодого пана с радостью, но и с грустью, потому что уже знал обо всем, что произошло в Спыхове. Сбышка тоже был рад ему от всего сердца, чувствуя, что это человек дружественный и верный, один из тех людей, какие особенно дороги в несчастье. И вот Сбышка растрогался и взволновался, рассказывая ему о смерти Дануси. Он поделился с оруженосцем своим горем, скорбью, слезами, точно брат с братом. Все это продолжалось долго, особенно потому, что под конец рыцарь де Лорж повторил им ту грустную песню, которую сложил об умершей. Де Лорж пел ее, играя на цитре, возле открытого окна, поднимая глаза и лицо к звездам. Наконец, когда им стало уже значительно легче, стали они говорить о делах, которые ждали их в Плотске. «Я заехал сюда по дороге в Мальборг», — сказал Сбышка. «Ведь ты знаешь, что дядя Мацка в плену. Вот я и еду с выкупом за него». «Знаю», — отвечал Чех. «Вы хорошо сделали, господин. Я хотел сам ехать в Спыхов, чтобы посоветовать вам заглянуть в Плоск. Король в Ратаншке ведет переговоры с великим магистром, а при короле легче добиться своего, потому что при нем крестоносцы не так заносчивы и притворяются добрыми христианами». «А Талима говорил, что ты хотел ехать ко мне, но тебя удержало нездоровье Егенки. Я слышал, что дядя Мацка привез ее в эти места, и что она была даже в Спыхове. Я очень был удивлен. Но скажи, по каким таким причинам дядя Мацка взял ее из Сгожелец?» «Причин было много. Рыцарь Мацка боялся, что если он оставит ее без всякого присмотра, то рыцари Чтан и Вильк станут нападать на Сгожелицы, причем могла выйти обида и младшим детям. А без нее безопаснее, потому что сами знаете, как водится в Польше. Иной раз шляхтич, коли нельзя иначе, берет девушку силой, а уж на малых детей никто руки не подымет, потому что за это карает и меч палача, и позор, который еще того хуже. Однако была и другая причина. Аббат умер и сделал панну наследницей всех своих имений, опекуном же назначен здешний епископ. Потому-то рыцарь Мацка и привез панну в Плоск. Но ведь он и Вспыхов ее брал. Брал. На время отъезда епископа и княжеского двора, потому что не с кем было ее оставить. И счастье, что взял. Если бы не панна, проехали бы мы со старым паном мимо рыцаря Юранда, как мимо неведомого нищего. Только после того, как она над ним сжалилась, мы узнали, кто этот нищий. Все это Господь Бог сделал благодаря милосердному ее сердцу. И Чех стал рассказывать, как потом Юранд не мог без нее обходиться, как любил ее и благословлял, а Сбышка, хоть и знал уже это от Талимы, слушал его рассказ с волнением и с благодарностью к Егенке. «Пошли ей, Господь, здоровье», — сказал он наконец. «Мне только странно, что вы ничего мне о ней не говорили». Чех немного смутился и, желая выиграть время, чтобы обдумать ответ, спросил. «Где господин?» «Да там, на жмуде, у Скервойлы». «Мы не говорили?» «Как? Мне кажется, что мы говорили, да у вас не тем была голова занята». «Вы говорили, что Юранд вернулся, а и Генки ничего». «Да неужели вы забыли? А, впрочем, Бог знает. Может быть, рыцарь Мацка думал, что я сказал, а я что он? Не к чему было, господин, и говорить-то вам, что бы то ни было. Оно и неудивительно». А теперь я другое скажу. Счастье, что панянка здесь, потому что она и рыцарю Мацку пригодится. Что же она может сделать? Пусть она только слово скажет здешней княгине, которая страх как любит ее. А ведь крестоносцы княгине ни в чем не отказывают. Во-первых, потому что она родственница короля, а во-вторых, потому что она друг ордена. Теперь, как вы, может быть, слышали, князь Скиргел, тоже родной брат короля, восстал против князя Витальда и бежал к крестоносцам, которые хотят помочь ему, и посадить на престол Витальда. Король очень любит княгиню и охотно, говорят, ее слушает, поэтому крестоносцы хотят, чтобы она склонила короля на сторону Скиргела, против Витальда. Понимают проклятые, что стоит им только избавиться от Витальда, и все будет для них хорошо. Поэтому послы крестоносцев с утра до вечера кладут поклоны перед княгиней и стараются угадать каждое ее желание. «Егенка очень любит дядю Мацку и, наверное, за него похлопочет», — сказал Збышка. «Конечно, иначе и быть не может. Но пойдите, господин, в замок и скажите ей, как и что надо говорить». «Мы с рыцарем Делошем и так собирались идти в замок», — отвечал Збышка. «За этим я сюда и приехал. Надо нам только завить волосы и хорошенько одеться». И, помолчав, он прибавил. «Хотел я с горя остричь волосы, да раздумал». «Оно и лучше», — сказал чех. И он пошел звать слуг, а, вернувшись с ними, пока два рыцаря переодевались к вечернему пиру в замке, снова начал рассказ о том, что происходит при королевском и княжеском дворах. «Крестоносцы», — говорил он, — «как могут подкапываются под князя Витальда, потому что пока он жив и владеет под покровительством короля обширной страной, им нельзя быть спокойными. По-настоящему они его одного только и боятся. Ох, подкапываются они под него, подкапываются, как кроты. Они уже восстановили против него здешнего князя и княгиню, а говорят, будто и того добились, что даже князь Януш им недоволен из-за визны». «А князь Януш и княгиня Анна тоже тут?» — спросил Збышка. «Много знакомых найдется, потому что ведь я и в Плотске не первый раз». «Еще бы», — отвечал оруженосец, — «и князь, и княгиня здесь. Немало у них дел с крестоносцами, которые хотят жаловаться магистру на свои обиды в присутствии короля». «А что король? Он на чьей стороне? Разве он не сердит на крестоносцев и не грозит им мечом?» «Король крестоносцев не любит, и говорят, что он давно уже угрожает им войной. Что же касается князя Витальда, то король любит его еще больше, чем родного своего брата Скиргела, тот буян и пьяница. И потому состоящие при короле рыцари говорят, будто король против Витальда не пойдет и не обещает крестоносцам не помогать ему. Это возможно, потому что уже несколько дней здешняя княгиня, Александра, очень ласкова с королем и ходит какая-то озабоченная». «Завиша черный здесь?» «Его нет, но и на тех, которые здесь, наглядеться нельзя. Так что если дело до чего-нибудь дойдет, эх, боже ты мой, полетят с крестоносцев перышки. Я их жалеть не стану». Немного спустя, одевшись в лучшие одежды, все отправились в замок. Ужин должен был в этот вечер происходить не у самого короля, а у городского старосты Андрея из Ясенца. Обширная усадьба его лежала внутри городских стен, у большой башни. По случаю прекрасной, даже слишком теплой ночи, староста, боясь, как бы гостям в комнатах не было душно, велел поставить столы на дворе, где среди каменных плит росли рябины и тисы. Горящие смоляные бочки освещали их ярким желтым светом, но еще ярче освещал месяц, горевший на безоблачном небе, среди роя звезд, точно серебряный щит рыцаря. Коронованные гости еще не прибыли, но множество местных рыцарей, духовенства и придворных, как королевских, так и княжеских, находилось уже там. Збышка знал многих из них, особенно из состоящих при дворе князя Януша. Из старых своих краковских знакомых увидел он Кшона из Козьих Голов, Лиса из Тарговиска, Мартина из Вроцимовиц, Домарата из Кобылян, Сташку из Харбимовиц и, наконец, и Поволу из Тачева. Видя его, Збышка особенно обрадовался, потому что помнил, сколько благожелательности выказал по отношению к нему в былые времена этот славный рыцарь из Кракова. Однако он не мог сразу подойти ни к одному из них, потому что местные мазовецкие рыцари окружали каждого из них тесным кольцом, расспрашивая о Кракове, о дворе, о забавах, о разных военных делах и в то же время рассматривая их богатые одежды, то, как у них были завиты волосы, прекрасные локоны которых для крепости были склеены белком. Краковские рыцари должны были служить для всех образцом светскости и умения себя держать. Однако Повола Истачева узнал Збышку и, отстранив Мазуров, приблизился к нему. «Знал я тебя, молодой человек», — сказал он, пожимая руку Збышке. «Ну, как поживаешь? И каким образом здесь очутился? Боже ты мой! Я вижу уж у тебя пояс и шпоры. Другие до седых волос этого ждут, а ты, видно, хорошо служишь святому Георгию». «Пошли вам Господь, благородный рыцарь», — отвечал Збышка. «Если бы мне удалось свалить с коня самого сильного немца, я бы не так был рад, как теперь, когда вижу вас в добром здоровье». «Я тоже рад. А родитель твой где?» «Не родитель, а дядя. Он в плену у крестоносцев, и я еду его выкупать». «Ну, а девушка, которая накинула на тебя покрывало?» Збышка не ответил ничего, только поднял к небу глаза, мгновенно наполнившиеся слезами. Видя это, рыцарь Истачева сказал: «Юдоль слез! Да. Но пойдем-ка на скамью под рябину, расскажи мне свои грустные приключения». И они пошли в угол двора. Там Збышка, сев рядом с Поволой, стал ему рассказывать о несчастье, постигшем Юранда, о похищении Дануси, о том, как ее искал, и о том, как она умерла после того, как была отнята у крестоносцев. Повола слушал внимательно, и поочередно то изумление, то гнев, то ужас, то жалость отражались на его лице. Наконец, когда Збышка кончил, он сказал: «Я расскажу это королю, нашему господину. Он и так собирается говорить с магистром о маленьком Яське из Креткова и домогаться строгого наказания тех, кто его похитил. А похитили его потому, что он богат, и они хотят получить выкуп. Им нипочем и на ребенка руку поднять». Тут он немного подумал и продолжал, как бы разговаривая сам с собой: «Ненасытное племя. Хуже татар и турок. В душе они боятся и короля, и нас, но от грабежей и убийств удержаться не могут. Нападают на деревни, режут крестьян, топят рыбаков, воруют детей, точно волки. Что бы было, если бы они не боялись? Магистр посылает к иностранным дворам жалобы на короля, а в глаза ему льстит, потому что лучше, чем другие, знает нашу силу. Но в конце концов чаша переполнится». И он снова на время затих, а потом положил руку на плечо Збышки. «Я скажу королю», — повторил он. «А в нем давно уже кипит гнев, как кипяток в горшке. И будь уверен, что страшная кара не минет виновников твоего горя». «Из них, господин, никого уже нет в живых», — отвечал Збышка. Повола взглянул на него с дружеской благожелательностью. «Ну, пошли тебе, Господь. Ты, видно, спуску не даешь. Одному только Лихтенштейну ты еще не отплатил, потому что, я знаю, еще не мог. Мы тоже поклялись в Кракове с ним расправиться. Но для этого нужна война, которая, даст Бог, скоро будет. Он без разрешения магистра драться не может, а магистру его ум нужен. Благодаря этому уму его и посылают постоянно к разным дворам. Значит, магистр нелегко даст ему разрешение. Сначала мне надо выкупить дядю». «Верно. А кроме того, я спрашивал о Лихтенштейне. Здесь его нет и в Ратаншке не будет, потому что он послан к английскому двору за лучниками. А дяде не беспокойся. Если король или здешние княгини скажут хоть слово, магистр не позволит торговаться из-за выкупа». «Тем более, что у меня есть знатный пленник, рыцарь де Лорж, человек могущественный и у крестоносцев известный. Он рад бы поклониться вам, господин, и познакомиться с вами, потому что никто так не чтит славных рыцарей, как он». Сказав это, Збышка кивнул головой де Лоржу, стоявшему поблизости, и тот, уже расспросив, с кем говорит Збышка, быстро подошел к ним, потому что действительно весь загорелся желанием познакомиться с таким знаменитым рыцарем, как Повола. Поэтому, когда Збышка знакомил их, вежливый фландриец поклонился как можно изысканнее и сказал: «Рыцарь, для меня могла бы быть еще только одна честь, больше, нежели честь пожать вашу руку. Это сразиться с вами на состязании или в бою». В ответ на эти слова могучий рыцарь Истачева улыбнулся, потому что рядом с маленьким и тщедушным рыцарем де Лоршем он казался горой, и сказал: «Я рад, что мы встретимся только при бокалах вина, и, даст Бог, никогда не будем встречаться иначе». Де Лорш немного смутился, но потом как бы с некоторой робостью проговорил. «Однако, если бы вы, благородный рыцарь, стали утверждать, что панна Агнеса из Лугаляса не есть прекраснейшая и добродетельнейшая дама в мире, то для меня было бы большой честью протестовать и...» Тут он замолк и стал смотреть в глаза Поволе с уважением, пожалуй, даже с восторгом, но пристально и внимательно. Но тот, потому ли что знал, что может раздавить его между двумя пальцами, как орех, потому ли что душа у него была добрая и веселая, как бы то ни было, громко рассмеялся и сказал: «В свое время я дал обет верности княгине Бургундской, только когда она была на 10 лет старше меня. Поэтому, если бы вы, рыцарь, стали утверждать, что моя княгиня не старше вашей панны Агнесы, то пришлось бы нам сей же час садиться на коней». Услыхав это, Делорж некоторое время с удивлением смотрел на рыцаря Истачева, но потом лицо его задрожало, и он разразился простодушным смехом. А Повола наклонился, обхватил его за бедра одной рукой, поднял с земли и начал раскачивать с такой легкостью, точно рыцарь Делорж был грудным младенцем. «Мир, мир!» — сказал он. «Так говорит епископ Крапила. Вы мне понравились, рыцарь, и клянусь Богом, мы не станем драться ни из-за каких дам». Потом, обняв его, он поставил Делорша на землю, потому что как раз в этот миг у входа во двор грянули трубы, и вошел князь Зимовит Плоцкий с женой. «Здешний князь с княгиней приходит раньше короля и князя Януша», — сказал Збышке Повола, «потому что хоть этот ужин дает староста, но все-таки в Плоцке они хозяева. Пойдем со мной к княгине, потому что ведь ты ее знаешь еще по Кракову, где она ходатайствовала за тебя перед королем». И, взяв Збышку за руку, Повола повел его по двору. За князем и княгиней шли придворные кавалеры и дамы, все по случаю присутствия короля очень богато и торжественно одетые. Весь двор запестрел ими, как цветами. Збышка, подходя с Поволой, издали присматривался к лицам, не увидит ли среди них знакомых, и вдруг даже остановился от изумления. Сейчас же позади княгини увидел он знакомую фигуру и знакомое лицо, но такое спокойное, прекрасное и благородное, что подумал, не обманывает ли его зрение. Неужели это Егенка? Или, быть может, это дочь плотского князя? Но это была Егенка, дочь Зыха из Сгожелец. В тот миг, когда их глаза встретились, она улыбнулась ему одновременно дружески и с жалостью, а потом слегка побледнела и, закрыв глаза, стояла в золотой повязке на черных волосах, во всем блеске своей красоты высокая и прекрасная, похожая не только на княжну, но и на настоящую дочь короля.